лис. И в третий раз явление майора Сочнева было не похоже на два предыдущих. Теперь он не изображал ни свойского, дружески настроенного парня, ни беспощадного архангела правосудия. Сейчас он вообще не играл никакой роли, а был самим собой, чиновником среднего уровня, очень озабоченным и взволнованным. Лис поздоровался с ним ровно, как обычно, хотя руки и не протянул. Но Сочнев был вполне лоялен и миролюбив. «Филипп Михайлович, давайте поговорим честно и откровенно, как коллеги. Вы арестовали Бугрова в ответ на арест Клещука? Хорошо, счет 1-1. Давайте договариваться. Ваши условия». Лис сразу просек ситуацию. Так вот, кому садил Сеземов в черную «Волгу». Вот каких кентов он имел в виду. Ай да Зема, ай да честный блатной. Как всегда, Филипп сумел скрыть изумление. Напротив, сделал вид, что он уже давно в теме. И Клещук, и Бугров еще не арестованы, а только задержаны, как подозреваемые. Ну а при чем здесь футбольные термины? Какой такой счет? О чем мы можем договариваться? И о каких условиях идет речь? Ну зачем вы так, Филипп Михайлович? Мы взяли вашего агента, вы нашего. Не представляю, как вы его вычислили, но все знают. Вы всегда отвечаете ударом на удар. Признаюсь, мы вас просто недооценили, и это серьезная ошибка. Ее надо исправлять. «Это не серьезная ошибка», — поправил Лис, — «а очень серьезная. Похоже, что вся ваша работа состоит из одних ошибок. Но разве можно так грубо организовывать встречи с Бугровым? На Черной Волге прикатить на пустырь к трудовым резервам — это разве оперативная работа? Это что, конспирация? Куром насмех? Если ваше начальство узнает, как вы провалили агента...» Сочнев опустил голову, уши у него покраснели. «Я все понял», — глухо сказал он. «Не надо ставить меня в угол, как мальчишку. Я предлагаю размен. Мы отпускаем Клещука, вы — Бугрова». Лис с сожалением посмотрел на собеседника. «Товарищ майор, мы же опера, профессионалы. Может, в другой ситуации такой обмен и был бы возможен. Но сейчас... Что на что менять?» Адвокат Чекулдаев сказал, что единственная улика против Клещука — это пачка чистой бумаги, которую вы подменили пачкой долларов. А у Бугрова изъят пистолет с глушителем. «Ну и что, сейчас пистолеты изымают десятками», — возразил Сочнев. Лис поднял палец. «Э, нет, пистолет пистолету рознь. Из пистолета Бугрова убитый мэр Придонска Коломиец и криминальный авторитет Гоша Тиходонец. Может уравновесить столь горячий ствол пачка чистой бумаги?» У Сочнева отвисла челюсть, как будто лис ударил его в солнечное сплетение. Он несколько раз открыл и закрыл рот, но так и не произнес ни звука. Зато Коренев продолжил нарочито бесцветным монотонным голосом. «Я же говорил, ваши так называемые оперативные комбинации — чистой воды дилетантство. Попробуйте выйти в суд с этой дурацкой бумажной куклой. А у меня заключение экспертиз, оружие, отпечатки пальцев и два трупа серьезных людей. Ваш Бугров сизым голубем полетит на остров Огненный. Что вы говорили про воспитание агентов и ответственность курирующих офицеров?» Майор встрепенулся. «Он никого не убивал, и вы это прекрасно знаете». Лис усмехнулся. «Откуда? С ваших слов? Но можно ли им верить? Ведь если вас послушать, я не убийц ловлю, а какой-то там бандой руковожу». Он выдержал театральную паузу. «Мы, конечно, все тщательно проверим и лишнего ни на кого вешать не будем, но я настоятельно рекомендую прекратить бездарный спектакль с Клещуком. Вы же знаете, Чекулдаев — очень сильный адвокат. Лопнувшее дело, позор, орг-выводы. Кому это надо?» Майор Сочни встал и, тяжело передвигая ноги, направился к двери. Это явно не была походка победителя. Шкет. Лис искал Шкета и не мог найти. Тот состоял на учете в Центральном РОВД, но там о его судьбе ничего не знали. Участковый Саркисян развел руками, школу сорванец не посещает, пришел домой, оказалось, что отец лежит в больнице, а мать дверей не открывает и грозится жаловаться президенту на милицейский беспредел. «Может, убили его?» — предположил Саркисян. «А может, совершил что-то и прячется?» «Да нет, вряд ли». человек, не имеющий надежных связей и подготовленных заранее лежбищ, потеряться в Тиходонске никак не мог, а пацан тем более. Скорее всего, свинтили шкета. Или действительно грохнули. Лис позвонил в СИЗО начальнику оперчасти Старикову. «Есть у тебя такой малолетка, Рыбаков? Кликуха Шкет?» «Есть», — сразу ответил тот. «Его богатяновцы вчера взяли за грабеж. Только кликуха у него скоро другая станет. Машка или Люська. Что-то его наша борзота запрессовала. У меня к нему задушевный разговор есть», — сказал Лис. «Вынь его из хаты. Погладь, а я сейчас подъеду». Через час состоялась встреча начальника оперативного отдела РУБОПа подполковника Коренева и следственно заключенного Виталия Рыбакова по кличке Шкет. Для одного это был рядовой рабочий эпизод, для другого — важнейшее событие в жизни. Зема почему-то на запрос не ответил, Прохор решил ждать до вечера, но Сифон уже отобрал у первохода куртку, а судя по взглядам остальных, к вечеру его переоденут в лохмотья, а что будет потом, даже подумать страшно. Как бы не пришлось молнию с ширинки на задницу перешивать. Внезапно Шкета выдернули из камеры, отвели в пустой кабинет, угостили чаем с бутербродами и конфетами. Хотя аппетита не было, но аромат чая, свежей, беспарашной вони, воздух и спокойная обстановка сделали свое дело. Он с удовольствием поел и расслабился. И тут в кабинет стремительно вошел худощавый человек с резкими чертами лица, внимательными глазами и уверенными манерами. «Здорово, Шкет!» — без церемоний начал он, садясь напротив. «Я подполковник Коренев. Слыхал? Еще меня называют Лисом». Лис, еще не заматеревший, но злобный волчонок, насторожился. Он и так был напуган и подавлен, хотя всячески пытался это скрыть, а тут еще по его душу заявился Лис. Он много раз слышал это прозвище. Батон, Зема и их дружки рассказывали, какие замысловатые подлянки умеет подстраивать этот хитроумный мент, как умеет сталкивать братву лбами, как тасует факты, словно шулер колоду, и как выдергивает козыри в нужный момент. Кореша его ненавидели и боялись. И еще говорили, что мент честный и слово свое всегда держит. «Как тебе, Шкет, нравится на киче?» — едва заметно улыбаясь, спросил Лис. «И кенты тут верные, и справедливость полная, и ты в уважухе, на лучшие шконки кантуешься, и все у тебя есть. Все, как ты на Лысой горе крысе с шептуном напевал. Только не так все вышло, полный облом». «Откуда ментяра все знает?» — лихорадочно подумал Шкет, но вслух ничего не сказал, сидел как сидел. «Думаешь, Зема с батоном за тебя мазу потянут, и все наладится?» Лис сочувственно щелкнул языком. «Да они про тебя уже давно забыли. Кто ты для них? Обычная шестерка, одна из сотни». «Я не шестерка!» — зло оскалился Шкет. «Ну-ну!» — прикрикнул Лис. «Характер будешь в хате показывать. А кто ты есть такой? Ну, говори, не стесняйся. Козырный фраер? Жулик? Вор?» «Молчишь. То-то. Я тебе это не в укор говорю, просто цифра 6 у тебя на лбу написано. Ты мне лучше вот что скажи. Где тебе лучше, здесь или в хате с корешами твоими заединщиками?» Шкет тяжело вздохнул и опять промолчал. «Ладно, замнем для ясности», — махнул рукой Лис. «Знаешь, что с тобой дальше будет?» «Что?» — не выдержал Шкет. «Переведут тебя в чушкари, а помоют, и будешь спать у параша на полу. Хорошо еще, если не опустят. Имей в виду, Сифон — петух. Ты от него ни сигареты не принимай и вообще ничего, даже не дотрагивайся». Шкета передернуло, то ли от отвращения, то ли от страха. «И даже если пришлют за тебя самую распрекрасную маляву, она делу не поможет». «Это еще почему?» «Потому что на чужих поруках здесь не выжить и на одной борзоте не выехать. Здесь воля нужна, решительность, смелость. А ты косяк за косяком порешь. Когда Сифон перед тобой кривлялся, надо было сразу его вырубить. И когда он тебе в кодлу петуха и козла подселял, надо было рожу бить. Потом, если ты блатной, то прописку не проходишь. А кто настаивает, в харю». «Да, легко сказать. Они бы мне весь ливер отбили». «А так не отбили? Только тогда бы ты силу свою выставил. А сейчас под шканарь залез». «А откуда ты... откуда вы все это знаете?» Лис похлопал его по плечу и заулыбался. «Я мысли читать умею». Шкет тоже по инерции улыбнулся и сразу наткнулся на жесткий требовательный взгляд серых глаз. «Короче, меня грабежи не интересуют, и палатка не интересует. Мне интересна пушка с глушаком. Из нее убили двух очень серьезных людей, мэра Придонска и Гошу Тиходонца. Вот про эту пушку и рассказывай». Слова падали как камни. Подросток все ниже опускал голову. «Я ничего не знаю про убийство», — с тоской протянул он. «Нашел я эту пушку». «Расскажешь все как на духу, пойдешь отсюда в спокойную хату. А я постараюсь, чтобы тебя под подписку выпустили. Тогда и срок условный получишь. Будешь петли рисовать да лапшу на уши вешать, вернешься обратно к своему другу Сифону. Сделают тебя петухом, пойдешь на зону. Никто о тебе и не вспомнит. Кому оно надо, подставляться за пидора? Мазу за него держать, весточки с воли засылать, самому пачкаться. Так не бывает». Шкет побледнел. Это чистая правда. «Ну как, будет у нас откровенный разговор?» «Будет, только закурить дай». «Я тебе сейчас в рог дам, у Прохора попросишь». «Извините». «Ладно, проехали, давай все по порядку». «Где, как, с кем?» Шел к пацанам на стрелку. Глядь, лежит за мусорными баками. «Какими баков много?» — перебил Лис. «На набережной, под Лысой горой, не доходя рака». «Знаю, дальше». «Ну, я и поднял с дуру, а потом потерял». «Не потерял, а Зёме отдал», — слегка повысил голос Лис. Шкет втянул голову в плечи. «Все знают мусора. Все, про всех». На лице подростка отразилась целая гамма переживаний. Он свято чтил закон, а его по этому же закону загнали под шконку и хотят опустить. И опустят, если не поможет этот мент, тереть с которым по закону как раз западло. Все встало с ног на голову. По блатным правилам из него сделают петуха, а против правил он может выскочить на волю и даже отделаться условным сроком. Ну, Зёме какая разница? Зёма и Батон про него забыли. Почему он должен о них помнить? Из-за шелухи понятий и изобретенных урками законов острым углом вылезла истина. Оказывается, в блатном мире нет никакого братства и дружбы, каждый сам за себя. И просто так никто не подпишется за правильного пацана. Никому твои проблемы не нужны. Можешь выжить — выживай, нет — подыхай. Вот они какие на самом деле, эти законы. Уловив тень растерянности и горького разочарования на лице допрашиваемого, Лис усилил нажим. «Только как ты увидел пушку за баками? Какого хрена ты там рылся? Бутылки собирал? Значит, правда, что ты помоечник?» «Да нет». «Какие бутылки?» «Помоечник, и за слова не отвечаешь. Ты их видел, этих козлов?» «И видел, как они скинули ствол», — напористо импровизировал Лис. И понял, что попал в точку. Шкет вздрогнул и смотрел взглядом затравленного волчонка. Этот жесткий мент с мертвой хваткой был его последней надеждой. Лис перегнулся через стол. Чуткий хрящеватый нос почти уперся Шкету в переносицу. Шепотом, чтобы не услышал даже приникший к замочной скважине человек, опер произнес: «Выбирай, быть моим другом на воле или петухом на зоне».